Но тот почти не слушал, он чувствовал себя раздавленным, и вдруг, даже не осознав, что делает, принял решение и впервые в жизни почувствовал, что уверен в себе. «Я хочу поехать во Францию, Рэп», — сказал он. Лимрад посмотрел на него. «Вы не из тех, кто принимает скоропалительные решения». «Да, не из тех». Пауза. Рэп Климрад тихо покачал головой. «Значит, безумие заразительно?» Глаза его смеялись. Петиньяс, не сдерживаясь, больше тоже улыбнулся. «Как утверждает Тарас, только безумие разумно». Они вылетели во Францию 20-го и в тот же день приземлились в аэропорту Марсель-Мариньян. Большой деревенский дом с 6 гектарами земли, принадлежавший Сюзанне Сатиньяс, находился в 20 километрах от Экс-Ан-Прованса. Неподалеку текла речушка, где в изобилии водились устрицы. «Я не знал, что вы купили этот дом после смерти бабушки. И, честно говоря, я потом пожалел, что согласился продать его. Он куплен не на мое имя, а на имя вашей младшей дочери Сьюзен». Растерявшись, Петиньяс минуту не знал, что сказать. И тут он вспомнил о письме, которое написала ему 30 с лишним лет назад Сюзанна Сатиньяс. «Я встретил самого странного, но и самого умного из молодых людей. Если ты хоть что-нибудь способен сделать для него, Дэвид...» «Моя бабушка была намного прозорливее меня. Очень полюбила вас, хотя в сущности ничего о вас не знала. И часто спрашивала меня, как вы живете». Они шли по аллее между гигантскими 200-летними платанами. И вдруг, как бывает, когда осознаешь нечто абсолютно очевидное, но долгое время не привлекавшее внимания, Дэвид Сатиньяс понял, каким ужасно одиноким был всегда Климрад. В парке, который хранил столько воспоминаний о его собственном счастливом детстве и юности, и выглядел своего рода иллюстрацией к его архиразмеренной и спокойной жизни, Сатиньяса охватило вдруг мучительное волнение. «Рэп, если я могу что-то сделать для вас, вы сделали невероятно много. Хотелось бы сделать еще больше. Я по-прежнему согласен вести ваши дела до тех пор, пока смогу. А возникнут неприятности или нет, не имеет значения». Он хотел сказать еще что-то и главное другое. Например, пригласить Рэба к себе домой, к уютному семейному очагу, где Климрад никогда не бывал, или, наконец, предложить свою дружбу. Теперь-то ему было ясно, что все эти годы он по капельке отмеривал ее, если не скупился совсем. «Я всегда был для него всего лишь бухгалтером, и сам виноват в этом, ведь, наверное, достаточно было одного слова. Как я жалею, что не попытался пойти чуть дальше учтивости. Какая глупость! Всегда был с ним настороже, мне мешали моя ограниченность и инстинктивное неприятие величия, дурацкое самолюбие, а может быть, боязнь показаться смешным на фоне такой личности. Завидую Джорджу Тарасу, который сумел просто полюбить его, не задавая идиотских вопросов. Встречаясь с ним намного реже, он узнал его лучше, чем я». 20-го вечером они отправились поужинать в Экс на широкую площадь, украшенную большим фонтаном. Апрельская ночь была по-летнему теплой. Именно в этот вечер Рэп Климрад рассказал о своем возвращении в отчий дом, о полностью разграбленном особняке, где не уцелело ничего, кроме инвалидного кресла, случайно оставшегося в маленьком лифте, незамеченным за створкой дарохранительницы из Тироля или Богемии. На следующий день, сразу откликнувшись на призыв Рэба, они стали съезжаться по одному со всего мира и, оказавшись вместе, были удивлены, даже поражены, как их много. сознание невероятного могущества,